Эрих Мария Ремарк. Три товарища. Часть первая. Странная это все же вещь. День рождения. Даже если не относишься к нему всерьез. 30 лет. А ведь было время, когда я думал, что и до 20-то не доживу. Год. Фландрия. Мне 19. Уже на рассвете англичане накрыли нас ураганным огнем. Днем ранило Кестера. Майер и Петерс погибли под вечер. 1918. Я в госпитале. Несколько дней, как прибыла новая партия раненых. Бумага вместо марли, ранения тяжелые, стоны. Весь день то въезжали, то выезжали операционные каталки. Нередко увезенные и раненые больше не возвращались. Снова дома. Революция, голод, непрекращающийся треск пулеметов на улицах, солдаты против солдат, товарищи против товарищей. Путч. Расстрелян Карл Брегер. Арестованы Кестер и Ленц. Моя мать в больнице. Рак в последней стадии. 1921. Это как будто выпал из памяти. В 22-м году я работал на строительстве дороги в Тюрингии. В 23-м ведал рекламой на фабрике резиновых изделий. Это было во время инфляции. В месяц я получал 200 миллионов марок. Деньги выдавали по 2 раза в день и тут же устраивали получасовой перерыв, чтобы успеть пробежаться по магазинам и хоть что-нибудь купить до того, как объявят новый курс доллара, после чего деньги обесценивались наполовину. А что было потом, в последующие годы? Все давно перепуталось. В последний раз я отмечал свой день рождения в кафе «Интернациональ». Я там целый год играл на пианино для поднятия настроения клиентов. А потом снова встретил Кестера и Ленца. Тридцатилетие я отмечаю в АРМ, то есть в авторемонтной мастерской Кестера и Ко. Ко – это мы с Ленцем, а на самом деле мастерская принадлежит одному Кестеру. Когда-то он был нашим школьным товарищем, потом командиром нашей роты, позже пилотом, затем какое-то время студентом, потом автогонщиком, пока не купил, наконец, эту сараюшку. Сперва к нему прибился Ленц, метавшийся до того несколько лет по Южной Америке, а там и я. Тридцатилетие. Я пришел на работу раньше всех, но лишь ненадолго успел опередить Кестера и Ленца, которые решили меня поздравить. Ленц повесил мне на шею маленькую черную фигурку на тонкой цепочке. Амулет, якобы доставшийся ему от одной наследницы инков. Как он добавил при этом, для душевной охраны. А от повседневных бед меня должен был в ближайшее время спасать подарок Кестера. 6 бутылок старого ямайского рома. До сумерек мы ремонтировали Кадиллак, который надеялись выгодно продать. а по окончании работы решено было поехать за город поужинать, а одну из принесенных бутылок прихватить с собой и выпить ее где-нибудь на лоне природы. Поехали мы, конечно же, на Карле. С виду старый Рыдван, Карл был гордостью нашей мастерской. Кестер приобрел его по дешевке на аукционе, и специалисты утверждали, что самое место ему в музее истории транспорта. Но Кестер разобрал свое приобретение как часы и несколько месяцев пыхтел над ним до глубокой ночи. Для повседневного пользования мы приделали самый старомодный кузов, какой только можно было найти. Для других машин Карл был все равно, что побитая ворона для стаи голодных кошек. Стоило только ему появиться на дороге, как его стремились немедленно обогнать. Самые смирные семейные экипажи становились задирами, когда они видели его перед собой. Кто же мог подозревать, что в таком страшилище бьется мощное сердце гоночного мотора? Ленц утверждал, что Карл воспитывает людей. Он учит их почтительному отношению к творческому началу, скрывающемуся за неказистой оболочкой. В тот вечер моего 30-летия мы вдоволь потешились над владельцем тяжелого, сверкающего никелем и лаком Бьюика. Сначала он легкомысленно пытался обогнать Карла. Потом ему продолжительное время никак не удавалось от него оторваться. И, наконец, несмотря на все старания, он стал заметно отставать и догнал нас лишь у небольшого ресторанчика, где мы остановились, привлеченные запахом жареной печенки и лука. Велико же было наше удивление, когда вслед за рослым, массивным мужчиной в широком коричневом пальто реглане из машины вышла стройная, красивая девушка. Мы все трое переглянулись и заулыбались вдруг, бог весть чему. Просто стояли и улыбались, не произнося ни слова, как будто говорить разучились. Выручил нас владелец Бьюика, представившийся Биндингом. Он оказался настоящим автомобильным маньяком, одним из тех, которые испытывают истинное блаженство, когда встречают специалиста и могут с ним поговорить, и предложил вместе поужинать. Девушка сидела между Ленцем и мной. Большие глаза придавали ее узкому и бледному лицу выражение силы и страстности. Ее шелковистые волосы в свете лампы отливали янтарем. На мой вкус она была очень хороша. Однако дальше этого мои мысли не шли. Зато Ленц полностью преобразился. Он извергал фейерверк острот и вместе с Биндингом царил за столом. Я же был вроде пустого места и напоминал о своем существовании, лишь передавая тарелку или предлагая сигарету. Или чокаясь с Биндингом, что приходилось делать довольно часто, так что, когда мы стали собираться в дорогу, его вид внушал мне серьезные опасения. Помогая девушке надеть пальто, я попросил у нее разрешения позвонить ей завтра, чтобы узнать, как она доехала. Она со смехом заверила меня, что Биндинг даже лучше водит, когда выпьет, но позвонить, раз уж я так настаиваю, разрешила. Как только мы вышли, я сразу же записал ее имя и телефон. Имя у нее было странное. Патриция. Патриция Хольман. На другой день, в воскресенье, спал я долго, а проснувшись случайно, обнаружил, роясь в карманах, вчерашнюю бумажку с записью. Я тут же позвонил, и мне удалось назначить ей свидание на послезавтра. На первый раз я повел ее в бар к Фреду. Девушка держалась просто и непринужденно, я же казался себе рядом с ней чурбаном неотесанным. Недаром Готфрид Ленц любил повторять, что по части светской беседы я стою где-то на уровне писаря. К счастью, Фред был догадлив и принес мне изрядный бокал вина. И постепенно все обрело свой лад и толк. Неуверенность исчезла, слова рождались сами собой, и я даже перестал следить за тем, что я рассказываю. Я знал, что слова мои уже не были правдой, что они стали фантазией, ложью. Но теперь это не имело значения. Правда была безутешной, плоской, и лишь чувства и отблеск грез казались истинной жизнью. Было уже темно, когда я проводил Патрицию Хольман и медленно побрел домой. Внезапно накатило чувство одиночества и опустошения. Только теперь я заметил, что выпил слишком много, ведь она почти не пила. Знать бы, что я ей наговорил. Я проклинал самого себя, можно представить, какое впечатление я произвел на девушку. Прощаясь, она так странно на меня смотрела. А ведь это из-за нее я напился. Ну и пусть думает обо мне все, что хочет. Мне это теперь безразлично. По крайней мере, она с самого начала узнала, с кем имеет дело. Пожалуй, так даже лучше. Я раздумывал, что предпринять. Идти в бар больше не хотелось, в кино тоже. Я отправился в мастерскую. Сарай наш светился. Кестер сказал, что заявил Карла на гонке, а потому надо его еще раз тщательно осмотреть. Мы провозились с машиной часа два, простучали и смазали каждый подшипник, после чего принялись за ужин. Так, ну а теперь, Робби, тащи-ка сюда бутылки. Угу. Так. Давай. Тебе. А себе? Стоп. Не, я пить не буду. А с чего это вдруг? Да знаешь, не испытываю больше удовольствия от этой проклятой пьянки. Ну, наш мальчик, похоже, рехнулся. Вот. Ладно, оставь его. Не хочет, так не хочет. Ну что ж, твое здоровье. Послушай, Готфрид, ты ведь у нас спец по любовной части, не так ли? Спец? Да я в этих делах гроссмейстер. Да? Ну вот и отлично. Тогда скажи, гроссмейстер, всегда ли при этом ведут себя, ну, так как-то по-дурацки? То есть как по-дурацки? Ну, так, как будто ты все время под мухой. Ну, болтаешь, несешь всякую чушь, завираешься. Деточка моя, ну как же при этом не завираться, ведь все это и есть вранье. Чудесное вранье самой мамаши природы. Было бы ужасно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава богу, что не все на свете зависит от этих проклятых моралистов. Угу. Так ты, значит, думаешь, что без некоторого привирания в этом деле не обойтись? Никак не обойтись, детка. Слушай, но ведь при этом ставишь себя в какое-то идиотское положение. Заруби себе на носу, малыш. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах, не покажется женщине идиотом тот, кто усердствует ради нее. Даже если он ведет себя как шут гороховый. Делай, что хочешь. Стой на голове, неси околесицу, хвастай, как павиан. Пой у нее под окнами, избегай только одного. Не будь деловым, не будь умником. Ладно. Слушай, Отто, А ты-то как думаешь? Да я думаю, он прав. Пожалуй, прав. Готфрид, а ты когда-нибудь напивался в присутствии женщины? Не раз. Серьезно? Слушай, ну и как? Что, как? Ты хочешь сказать, как быть, если наломал при этом дровишек? Ну, да. Значит так, только не извиняться, детка. Вообще никаких слов. Послать цветы без записки, одни цветы. Они все покрывают. Даже могилы. На следующее утро я вышел из дома чуть свет и по дороге в мастерскую немилосердным грохотом вытащил из постели владельца цветочной лавки. Я выбрал букет роз и велел его немедленно отослать по адресу. Мной владело странное чувство, когда я выводил на карточке Патриции Хольман. Вечером, ровно в 6, я был уже дома. Довольно долго я просидел у окна, думая о всякой всячине. Среди прочего и о том, какими мы вернулись с войны. Молодыми, но уже изуверившимися, как шахтеры из обвалившейся шахты. Мы хотели сражаться с ложью, себелюбием, бессердечием, корыстью. Со всем тем, что было повинно в нашем прошлом, что сделало нас черствыми, жестокими, лишило всякой веры, кроме веры в локоть товарища и в то, что нас никогда не обманывало. В небо, табак, деревья, хлеб, землю. Но что из этого вышло? Все рушилось на глазах, предавалось забвению, извращалось. А тому, кто хранил верность памяти, выпадали на долю бессилие, отчаяние, равнодушие и алкоголь. Время великих и смелых мечтаний миновало. Торжествовали деляги, коррупция, нищета. Есть ли на свете что-нибудь, кроме одиночества? Я закрыл окно. Нет. Ничего другого нет. Для другого человека слишком мало почвы под ногами. Алло. Пат? Алло, Пат! Роберт? Да. Я хотела бы поблагодарить вас за чудесные цветы. Вы можете это сделать завтра? Почему завтра? Благодарность я принимаю только лично. По телефону вы можете меня отругать. Я бы не хотела, да и не за что. По крайней мере, пока я смотрю на ваши розы. Тогда встретимся завтра вечером. Я не против. Значит, договорились? Да. Перекусив в какой-то забегаловке, я пошел к Ленцу. По дороге купил в одном из самых изысканных магазинов мужской одежды роскошный новый галстук. Я все еще был потрясен тем, как легко все налаживалось, и дал себе обет быть завтра серьезным, как директор похоронной конторы. У Ленца сидел Кестер. Привет! Привет! Привет! Ты выручишь меня? Завтра вечером мне нужен Кадиллак. О-хо-хо-хо! Кадиллак? Ну да. Слушай, Робби, ты знаешь, машина не застрахована. Вот, я буду ползти, как улитка, и дудеть, как автобус в деревне. Да и всей езды-то будет несколько километров по городу. Ну, хорошо, ладно. Ладно, Робби, я не против. Спасибо. А не к новому ли галстуку понадобилась тебе машина? Слушай, заткнись. Ну-ка. Ну-ка, детка, дай поглядеть. Ну, перестань ты. Ты никак собрался на смотрины невесты. Отстань ты, гений перевоплощения. Сегодня тебе не удастся меня разозлить. Наше дитя в роли жигола. Блеск! Патриция Хольман жила в большом желтом доме-коробке, отделенном от проезжей части улицы узкой полоской газона. У подъезда стоял фонарь. Я остановил Кадиллак прямо под ним. В неверном свете фонаря машина походила на мощного слона, кожа которого отливала черным глянцем. Я продолжил усовершенствование своего гардероба. Помимо галстука купил еще перчатки и шляпу. Кроме того, на мне было пальто Ленца, великолепное серое пальто из тонкого шотландского твида. Таким оснащением я хотел развеять воспоминания о нашем первом пьяном вечере. Я посигналил. Сразу же, подобно ракете, загорелись окна всех 5 этажей лестничной клетки. Загудел лифт. Я следил за ним, как за волшебной бадьей, спускающейся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и легко сбежала по ступенькам. На ней была короткая бежевая куртка, отороченная мехом, и узкая коричневая юбка. Hello! Я так рада куда-нибудь вырваться. Весь день просидела дома. Пат... Какой чудесный воздух. Пахнет весной. Можем поехать за город. В лес, на природу. Я на всякий случай прихватил с собой машину. О, Кадиллак? Ваш собственный? Сегодня вечером, да. Вообще-то он принадлежит нашей мастерской. Прошу. Благодарю. Не поехать ли нам сначала в Лазу и поужинать? Как вы думаете? Поужинать было бы неплохо. Но почему непременно в Лазе? Ха, по правде говоря, я не знаю ничего лучшего. Кроме того, мне показалось, что Кадиллак нас к чему-то обязывает. В Лазе наверняка чопорная и скучная публика. Нет, давайте лучше в другое место. Тогда предложите что-нибудь вы. Заведение, которое я посещаю, все как на подбор простецкого пошива. Они не для вас. Почему вы так решили? Так мне кажется. Давайте все же попробуем. Хорошо. Хорошо, раз вы не из пугливых, то у меня есть кое-что на примете. Так. Едем к Альфонсу. Альфонс! Это звучит. И вряд ли меня сегодня что-нибудь испугает. Альфонс хозяин пивной, большой друг Ленца. Ой, похоже, у Ленца всюду друзья. Да, он их легко заводит. Поехали. Альфонс был уволень и флегматик. Выпирающие скулы, маленькие глаза, закатанные рукава рубашки, руки, как у гориллы. Он самолично вышвыривал из своего заведения всякого, кто приходился ему не по вкусу. Даже членов патриотического спортивного общества. Для особо трудных случаев он держал под стойкой молоток. Пиво? Да нет, водки и чего-нибудь на закуску. А для дамы? Дама тоже желает водки. О, крепко, весьма. Ну что ж, есть свиные ребрышки с кислой капустой. Ой, свинью сам колол. Натурально. Ну, Альфонс, даме надо бы предложить что-нибудь полегче, а? Вы шутите. Сначала взгляните на мои ребрышки. Великолепный был свинтус. С медалями? Два первых приза. Ну, кто ж тут устоит? Стало быть, две порции? Да. Прекрасно. Пойду выберу сам. Да. Сейчас, одну минуточку. Келлер! Ну, Пат, беру назад свои слова. Я напрасно сомневался, что вас можно сюда везти. Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам блюдо выбирает он только для завсегдатаев. Я рада, что мы здесь. Альфонс к нам явно благоволил. Он вскоре вернулся. Немедленно явилась водка и три стопки. Одна для Альфонса. Ну что же, будем здоровы за то, чтобы наши дети заимели богатых родителей. Ух, крепко, весьма. Ну, я пока пойду. Пат, а вам понравилась водка? Крепковато, конечно. Но уж надо было держать марку перед Альфонсом. Да, это точно. Ребрышки были что надо. Я съел две большие порции. Да и Патриция Хольман преуспела значительно больше, чем я мог предположить. Мне страшно нравилась ее манера держаться по-свойски. Чувствовать себя запросто в пивнушке. Без всякого жеманства она выпила и вторую стопку с Альфонсом. Тот незаметно подмигивал мне в знак одобрения. А он был знаток не столько в вопросах красоты или там культуры, но в главном, в том, чего человек стоит как таковой. Да, если вам повезет, Пат, узнаете и слабую струнку Альфонса. Правда? Угу. Да только похоже, что слабости у него нет. Есть. Да? Да, вот она. Что? Патефон? Да нет, не патефон. Хоровое пение. Да, у него слабость к хоровому пению. Он не признает ни легкой, ни классической музыки, только хоры. Мужские, смешные, всякие. Вон, видите, вон так куча пластинок. Это сплошные хоры. Тише. Вот, вот он и сам. Ну, как вам, ребрышки? Альфонс выше всяких похвал. Адаме тоже понравилось? Я в жизни не ела ничего подобного. Ну вот, правда. Отлично, отлично. Ну, а сейчас я заведу вам свою новую пластинку. Одну минуточку. С первого же такта в пивной воцарилась мертвая тишина. Не разделить вместе с Альфонсом его благоговение значило пробудить в нем зверя. Он стоял за стойкой, упершись в нее волосатыми руками. Под воздействием музыки лицо его преобразилось. Оно стало мечтательным. Насколько может быть мечтательным лицо человека, похожего на гориллу? Хоровое пение имело необъяснимое воздействие на Альфонса. Он делался трепетней лани. Он мог весь отдаться кулачной сваре, но стоило вступить звуком мужского хора, и у него, как по мановению волшебной палочки, сами собой опускались руки. Он затихал, прислушиваясь, и был готов к примирению. пластинка кончилась, Альфонс подошел к нам. Это чудо, как хорошо. О, вы знаете в этом толк. Ну, Альфонс, ну, упочил ты нас, ей-богу. Спасибо. А сейчас нам пора. Да, к сожалению. Всего доброго. Ну что же, до свидания. До свидания, Альфонс. До свидания. До свидания. Привет Готфриду. Пусть как-нибудь заглянет. Обязательно. Я отвез Патрицию Хольман домой. Все было иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях и в колеблющихся отсветах фонаря была очень красива. Как мне хотелось пойти с ней. Ну, до свидания, Руби. Спокойной ночи и приятных сновидений. Всего доброго. Я смотрел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом сел в Кадиллак и уехал. Чувствовал я себя странно. Вовсе не так, как бывало, когда влюбленный провожал девушку домой. Я поехал к Ленцу в Интернациональ. Там было почти пусто. Ну что, можно поздравить? Знаешь, я ведь даже понятия не имею, кто она, чем занимается. А что, тебя разве это заботит? Да нет. Вот и я думаю. Между прочим, пальто тебе очень идет. Нечего краснеть. Да нет, ты прав во всем. Я бы и сам, если б мог. Что? Что ты имеешь в виду, Готфрид? А то, что все остальное дерьмо, Робби. То, что в наше время нет ничего стоящего. Сядь-ка лучше за этот ящик, да сыграй что-нибудь.